Дело в том, что я не могу испортить жизнь такому светлому человеку. Он заслуживает, чтобы его любили, так же преданно и сильно, как способен любить он. А я... Вся моя любовь уже отдана. Пусть и никогда не будет принята. Во мне пустота. Ни за что не испорчу ему жизнь. Ни за что. «Мои земли! Мои лошади! Моя казна! Мой замок!» «Благодарю! Благодарю! Благодарю!» Благодарю. Конец церемонии ознаменовался тишиной. Я не сразу смогла поднять голову и встать на ноги. Вся моя надежда на лучшее, которой были полны ночь и утро, вдруг испарилась. Под ногами лежали горы ценностей, самого дорогого для этих прекрасных мужчин, которые заслуживали такого же правдивого ценного дара взамен своих. А я этот дар не могла даже взять в руки, не то что кому-то отдать. Как жаль, что наша жизнь так несправедлива. Леди Калет подтолкнула глашатая, который выскочил вперед и занялся своим прямым делом. Растекся патокой, нашел миллион красивых слов и заверил, что все дары останутся тут, кроме собаки, которую решено немедленно вернуть хозяину, чтобы животное не мучилось, пока принцесса выбирает. К концу речи на висках у него выступил пот. Наверное, это очень тяжело, так легко и непринужденно болтать. А я раньше и не думала. Найти нужные слова, прикрыть неразумную принцессу, которая двух слов связать не может. Нужно выдать ему премию, определенно. Леди Калет тащилась за мной до самой спальни. «Ну, что ты решила, Мариетта?» Нетерпеливо и нервно спросила она, оказавшись внутри. «Выдай премию глашатую и отпуск. Он заслужил». «Да я про жениха!» Сердито отмахнулась она. «Выступать на публике — работа глашатая. Так что с мужем? Кого ты выбрала?» Посреди комнаты я остановилась и вдохнула глубоко-глубоко. Призналась. «Я готова выслушать твои предложения, Калет. Кого ты мне посоветуешь?» Позади воцарилось мертвое молчание. Однако она почему-то не поспешила воспользоваться случаем, не стала меня ни в чем убеждать, склонять на свою сторону, а вместо этого негромко сказала. «Ты повзрослела, Мариетта. Пора бы уже, вскоре у меня будет семья». «Тогда иди прогуляйся». Она схватила меня за пояс и развернула в сторону выхода. «Иди, иди, пройдись, нечего киснуть в четырех стенах и ничего не бойся». «Леди Калет не бросит свою девочку и сделает все, как нужно!» За подбородок схватили цепкие пальцы и помотали им из стороны в сторону, как в детстве. «Только не Максимилиан! Это мое единственное условие! Из остальных выбирай любого!» «Договорились! Ну теперь иди! Иди!» Подтолкнула она меня в спину. «Куда, интересно, я могла уйти? На улице сыро и холодно. Внизу множество встревоженных ожиданием женихов и еще больше слуг, которые готовят праздничный ужин, он же прощальный. Половина из гостей собиралась уезжать к ночи, не задерживаясь до утра. Всем надоело это глупое сватовство. Ноги понесли меня в галерею. Думается, мне после свадьбы я перестану сюда приходить. Странно, что это место такое пустое. Тут только слуги раз в неделю убирают, а так... никто не приходит. Я слышала от фрейлин, что в галерее страшно. Хрупкий на первый взгляд тоннель словно висит в воздухе между зданиями замка и башней и вот-вот рухнет в пропасть. Архитектор, казалось, пребывал в жуткой депрессии и сделал все возможное, чтобы вылить ее из себя таким образом и создав этот полумост, полукоридор. Вроде не помогло, и он покончил с собой, но точно не вывалившись из галереи. Уж такую интересную подробность я бы знала. Может, сюда никто не приходит, потому что тут грустно? Обед, кстати, остался позади, но голода нет. Какая там еда, когда решается вопрос, который не имеет достойного решения? Солнце скрыто тучами, но оно еще высоко. И когда оно опустится ниже, настанет время произнести имя. «Леди Калет, как хорошо, что ты у меня есть. Раньше я не осознавала, не ценила. Все жалела себя, что родителям до меня дела нет, что я сирота, что на мне груз ответственности за королевство. Носила скорбную маску на лице, никого не подпуская близко. А нужно было радоваться, каждый день радоваться, что у меня есть такие люди, как леди Калет и лорд Баскин. Что у меня есть такие друзья, как Рыжий Бес, как Лизи. А я не ценила. Неужели поздно? Неужели поздно?» — спросила я в пустоту за окном. А потом услышала звук шагов. Даск выглядел расхлябанно, как раньше, когда удавалось улизнуть от камердинера до того, как он приведет его в порядок. Как будто вырвался из темницы и теперь собирается украсть в конюшне лошадь и ускакать из замка так далеко, чтобы исчезнуть на горизонте. Может, ему так сильно хочется вернуться к ней, к жене? Я смотрела в стекло на то, как он приближается, и молчала. Наверное, стоит сразу попрощаться. Тогда вечером будет проще сделать выбор. Ну, то есть, имя произнести, которое мне назовет леди Калет. Забавно. Замуж выходить мне, а имя произносить будет она. Но о чем я? Он так близко. Я тебя искал. Зачем? Даже здороваться сил не было. К чему эти формальности? Между нами только пустота. «Как зачем? Я собираюсь тебе кое-что подарить». Несмотря на бодрый голос, глаза его не улыбались. «Собираюсь подарить тебе самое ценное». Я обернулась, забыв, что переглядываться проще через стекло. Но что это он сказал? «Что?» «Имею право. Ты сама объявила условие. Только самое ценное. Так вот, я хочу подарить тебе самое дорогое, что у меня есть. С недавних пор. Последние 3 года». В руке Даск держал потертый, потрепанный красный лист бумаги, сложенный пополам в виде книжки. На обложке криво были написаны буквы. «Что это?» Знакомая вещица трепетала в памяти, желая взлететь, как бабочка, но никак. Алый лист бумаги, сукнутый маленькими руками и упрямо не желающий выводиться буквы, написанные простым карандашом. «Ну, держи!» Он почти впихнул мне в руки эту странную бумагу. «Много лет назад, когда мне было, лет 10, что ли, наступил Новый год, и в парадном зале нарядили огромную елку. Тем утром я бежал к ней, чтобы найти подарки, которые наверняка передали нам родители. Я сбежал от слуги, который желал завязать на моей шее красивый платок и почистить белье. Бежал по коридору, когда услышал это... плач». В горле пересохло, когда бабочка взмахнула крыльями и раскрыла их перед полетом. «Она сидела и рыдала», — продолжал Даск, — «прямо на холодном полу и бесконечно всхлипывала, потому что опять осталась одна». Ее родители были совсем бестолковыми и снова уехали куда-то. И если бы не я с сестрой, она жила бы в своем огромном замке в полном одиночестве. Тогда она не была еще взрослой и сильной, поэтому рыдала, ничуть не стесняясь. А мне тогда еще не виделись в ее светлых глазах райские врата. Поэтому все, чего мне хотелось, это быстрее успокоить малявку да получить, наконец, свои законные подарки, а потом наесться сладостей от пуза». Я боялась открыть вложенный в руку лист. Как только я ее не успокаивал. Пришлось, в конце концов, наобещать гору всего. Но малявка была очень упряма. Ей все было мало и мало. Она утверждала, что ее все рано или поздно бросают. Что я тоже ее однажды брошу. Пришлось мне идти на крайние меры. Я сквозь зубы пообещал никогда ее не бросать. И нарушил свое слово? Прошептала я. «Немножко. Не очень сильно. Малявка-то была хитрой и не обошлась одним обещанием. Она заставила меня подписать это. Этот лист, который у тебя в руках. Там она собственноручно черным по белому заявила, что когда мы достаточно вырастем, я буду вынужден жениться на ней и никогда больше не оставлять одну. Я подписал, чтобы отцепилась. Но так случилось, начисто об этом забыл. Пальцы развернули листок. Действительно, там кривыми буквами виднелась надпись. «Подписавший сие принц Даск обязуется жениться на прекрасной великолепной принцессе Мариетте, и пусть его искусают пчелы, если он посмеет нарушить свое обещание». «Как мило! Все, что было в детстве, только мне и осталось». «Я нашел этот лист в вещах гораздо позже, уже после нашей ссоры, после отъезда». «Теперь ты понимаешь, что я никак не мог участвовать в глупом соревновании на право получить твою руку. Я, видишь ли, некоторым образом уже женат, и данная грамота это подтверждает. И ты, между прочим, некоторым образом замужем за мной, и никого другого выбрать не можешь». Он задрал подбородок, снисходительно глядя сверху вниз. «Что?» С большим трудом удалось выговорить мне. «Я говорю, что ты не можешь выбирать жениха. Ты же его уже выбрала. Много-много лет назад». «Ты же не серьезно?» Качала я головой. «Не знаю даже, какой вариант выбрать. Это дурная, глупая шутка с его стороны? Или он действительно это сделал? Действительно соврал, что женат, и заставил меня пережить столько жутких ночей, полных отчаяния?» «Я совершенно серьезно», —